Тут Эдмону предстояло подвергнуться новому испытанию, проверить, узнает ли он самого себя после 14-летнего заключения. Он помнил довольно ясно, каков он был в молодости. Теперь он увидит, каким он стал в зрелые годы. В глазах его товарищей его обет был выполнен. Он уже раз 20 бывал в Ливорно и знал там одного цирюльника на улице Сан-Фернандо. Он отправился к нему и велел остричь волосы и сбрить бороду. Цирюльник с удивлением посмотрел на этого длинноволосого человека с густой черной бородой, похожего на тициановский портрет. В то время еще не носили длинных волос и бороды. Ныне цирюльник удивился бы только, что человек, одаренный от природы таким превосходным украшением, отказывается от него. Ливорнский цирюльник без лишних слов принялся за работу. Когда она была окончена, и Эдмон почувствовал, что подбородок его гладко выбрит, а волосы острижены до обычной длины, он попросил зеркало. Как мы уже сказали, ему было теперь 33 года. 14-летнее тюремное заключение произвело большую перемену в выражении его лица. Дантес вошел в замок Иф с круглым, веселым и цветущим лицом счастливого юноши, которому первые шаги в жизни дались легко и который надеется на будущее, как на естественный вывод из прошлого. От всего этого не осталось и следа. Овал лица удлинился, улыбающийся рот принял твердое и решительное выражение, брови изогнулись, чело пересекла суровая прямая морщинка, в глазах притаилась глубокая грусть, и временами они сверкали мрачным огнем ненависти. Кожа лица его, так долго лишенная дневного света и солнечных лучей, приняла матовый оттенок, который придает аристократичность лицам северян, если они обрамлены черными волосами. К тому же приобретенные им знания наложили на его черты отпечаток ума и уверенности. Хотя от природы он был довольно высокого роста, в его фигуре появилась кряжестость, следствие постоянного накапливания сил. Изящество нервного и хрупкого сложения сменилось крепостью округлых и мускулистых форм. Что же касается его голоса, то мольбы, рыдания и проклятия совершенно изменили его, и он звучал то необычайно нежно, то резко и даже хрипло. Кроме того, находясь все время либо в полутьме, либо в полном мраке, его глаза приобрели странную способность различать предметы ночью, подобно глазам гиены или волка. Эдмон улыбнулся, увидев себя. Лучший друг, если только у него еще остались друзья на свете, не узнал бы его. Он сам себя не узнавал.